4. Последки неистовствовали. Но чего еще стоило ожидать после такого мощного псионического выброса, как тот, что сопровождал прибытие Алого Короля? Магнус собственной персоной появился на Терре, покрыв расстояние в половину галактики, и у Эвандра Григора не хватало воображения, чтобы представить, каких энергозатрат стоил ему подобный трюк. Как он это сделал? Да, Магнус был примархом, но даже богоподобное создание, столь искушенное в сферах псионики, безусловно имело свои пределы. Григор не был осведомлен ни об одной псионической дисциплине, которая позволила бы переместить физическое тело индивидуума на такое огромное расстояние. Так как же Магнус это проделал? Согласно легендам, открытие порталов в пространстве и времени входило в число умений когносцинтов. Но даже в самых нелепых байках говорилось лишь о путешествиях с одной стороны планеты на другую. Для перемещений между мирами требовался самый выдающийся разум из всех, что только видела галактика. В свое время Григора говорил Зулейну, что когносцинтов уже не осталось. Но не мог ли император создать еще одного в лице Магнуса? Может, это он был тем, с кем Зулейн повстречался в своем сновидении. Но перенестись с Проспера на Терру, такое деяние говорило о могущественном чародействе. И если Магнус распечатал эту запретную дверь, Империуму это не сулило ничего хорошего. Как Григора уже сказал Каю, такое вопиющее пренебрежение декретом Императора могло быть наказано только одним способом. Последки ревели и неистовствовали, как жесточайший ураган. В них бушевали концентраты кошмаров и собранные воедино видения тысяч травмированных астротелепатов. Сотни их были убиты псионической ударной волной, эхо которой еще отдавалось в планетарном эфире. У сотен же других способностей уже никогда не восстановятся в полном объеме. В любое другое время произошедшее сочли бы бедствием, но в разгар полномасштабной гражданской войны это было ничем иным, как настоящей катастрофой. Город прозрения, по сути, ослеп. Григора оценил насмешку судьбы, но лорд Дорн был далек от того, чтобы счесть случившееся забавным. Переживать заново кошмары целого города было задачей не из простых. Криптостезикам приходилось еще раз проходить через все те мучения, которые выпали на долю их коллег. Шепчущие камни истекали багрянцем нематериальной крови, насыщенной гнетущими образами и самыми черными страхами тех, чью психику они спасли от чрезмерной нагрузки. Водопад света, встроенный в свод решетки из псикристаллов, сливал эту жуть на Григора. И как бы он ни укреплял себя ритуалами отстранения и защитными мантрами, всякий раз, когда в мареве остаточных энергий обретал форму новый кошмар, он не мог сдержать слез. Он видел близких, жестоко разлученных друг с другом, шипастые ужасы и ползучих тварей, сны людей о том, что их бросают, кошмары, полные страданий и страх отверженности, полученные в детстве травмы, переживаемая заново боль и воображаемые ужасы, которые были несопоставимы ни с чем. Все это и многое другое сочилось из шепчущих камней, как гной из раны. Город прозрения снова станет дееспособным, лишь когда из него будет изгнан последний след полученных его обитателями травм. И лишь криптостезики обладали умениями, которые позволяли это сделать. Задачей Григора была очистка города от энергии из транс-зала Хора Примус. Ее возложил на него сам Немаджи Мэн. Его распоряжение было простым. Заставь кошмары уйти. Легко сказать, да трудно сделать. Внутри Аникса Рашиной содержалось такое огромное количество уничтожившей Хор Примус энергии, что ее частички проникли в коллективную психику обитателей Шепчущей Башни. Бесконечно малые фрагменты ее задачи застряли в разумах всех, кто слышал ту пронзительную песнь искушения. Эти частички были поглощены шепчущими камнями, а оттуда они просочились в мрачное царство криптостезиков. Для тех, чей разум не был настроен на тайную систему, лежащую в основании галактики, подобные отрывки были бы бессмыслицей, спутанной мешаниной хаотичных образов, абсурдных метафор и разношерстных аллегорий. Но Григора знал, что к чему, и видел отсылки к системе в каждой наводящей ужас картине, выуживаемой им из последков, как будто сумасшествие и пороки, рассеянные по всей галактике, излили весь свой бред и все свои грезы в едином могучем выкрике. Система была тут, прямо у него перед носом, и ключ, необходимый для раскрытия тайны, которую он изучал всю свою взрослую жизнь, был спрятан в разуме Кая Зулейна. Сарашина сказала, что она передает предупреждение, но кому? И что это за предупреждение такое, что его предпочтительнее запрятать в разуме искалеченного телепата, а не выкрикивать во все горло с самой высокой крыши? Суть дела скрывалась прямо тут, в кошмарах астропатов башни, и Григора был намерен до нее доискаться. Нейролокутором Легио Кустодис никак не удавалось извлечь наследие Сарашиной из головы Зулейна, но Григора был уверен, что бы ни появилось тогда в шепчущей башне, его секреты находятся здесь, в последках, и то, что Григора до них докопается, было лишь вопросом времени.